Аспирин замолчал, откинулся на спинку стула, вытер губы бумажным платком. Когда он болтал долго и эмоционально, изо рта летела слюна, и он ничего не мог с этим поделать. Отчасти поэтому провалилась его давняя попытка вести утреннюю программу на музыкальном канале. Впрочем, нет, не поэтому. Просто руководству не понравилась его прогрессивная манера освежать беседу матерным словцом. Причем руководство, будучи в раздражении, само употребляло выражения, которые даже Аспирин прежде не слыхивал. За годы работы он выработал в мозгу несколько звуковых дорожек. На одной сейчас звучала среднестатистическая песенка «Белая замазка», которой замазывают уши и навсегда залепляют способность к восприятию нестандарта. Другая, основная аспириновая дорожка, была залита стерильной тишиной, какая бывает только в звукоизолированном помещении. Хотя нет, ночью на даче тоже бывает. Но Аспирин так давно не просыпался ночью на даче. Ему совсем не хотелось выходить. Хотелось сидеть, ни о чем не думать, слушать тишину, вспоминать сегодняшний сон, придумывать ему все новые и новые детали, как будто они соленые садятся в самолет, летящий за океан, в Америку или Канаду. И за секунду до закрытия люков Аспирин вдруг выбирается наружу и говорит стюардессе, что раздумал лететь. Вряд ли такое возможно. Вылет задержат, станут проверять багаж, станут проверять самого Аспирина, и эффект внезапности пропадет. Он же не способен выбраться из взлетающего самолета через отверстие для шасси, как Сталлоне. Или в том фильме был Шварценеггер. За стеклянным окошком студии режиссерша Юлька говорила с кем-то по телефону. Аспирин немного умел читать по губам. Вот и сейчас он увидел, как Юлька сказала: «Оставайтесь на линии», и кивнул Аспирину. Есть, мол, звонок. «Можно посадить Алену в поезд», как посоветовал Вискас, «но ведь она не сядет по доброй воле». Игра «Дочки-папочки», в которую поверил Витя Сомов, в которую сам Аспирин чуть-чуть не поверил, эта самая игра исполняется Аленой исключительно для посторонних. С Аспирином она предельно откровенна. «Пришла из другого мира, ищу брата, пока не найду... Покоя не оставлю. Точка. Можно сбежать в Лондон. Это обернется финансовыми потерями и, что хуже, подрывом репутации. Аспирин, конечно, душка, раскрученный и успешный, но не таких любимцев забывали за месяц. И ведь как объяснить самому себе? Кто заставил его срываться с места, бросать работу, менять привычный образ жизни? Аспирин. — сказал Юлькин голос в динамике. — Ты не спишь? Через 20 секунд включаемся. — Ага, — сказал он рассеянно. Снимать квартиру в Лондоне слишком жирно для него, во всяком случае, пока не устроится на работу. Значит, придется какое-то время жить с родителями, которые никак не желают помнить, что ему 34 года, а не 14. Не иметь дома, куда можно по первому желанию привести бабу, это, знаете, унизительно. «Итак, мои дорогие, здесь у нас есть звоночек. Как вас зовут?» «Нина, Ниночка, комсомолка, спортсменка. Так в чем вы хотите признаться, Нина?» «Может, все-таки поехать в Первомайск, отыскать эту женщину, Любу Кальченко, и выяснить для себя, было или не было, и, кстати, узнать, кто таков Аленин отчим, албанец или гагауз, или из какого-нибудь всеми забытого нацменьшинства, но хранит родной язык и ходит по традиции босиком». «Да, очень хорошо, Люба, то есть Нина. Родное ПТУ наверняка растрогано вашим признанием любви. Кстати, вы никогда не были в Первомайске?» «Нет». «Жаль, такой милый город. Ладно, теперь мы слушаем Шер и расслабляемся, думая о хорошем». Ерунда ему лезет в голову. Не складываются между собой детальки, и Мишутка этот, погубивший, по словам Алены, собаку и покалечивший незадачливых бомбил, трансформер, медвежонок Икс, хрен с ним, с медвежонком. А вот что за песенку играла Алена в тот самый первый день, когда разбилась на клавиатуре фарфоровая кукла, когда Аспирин чуть ли не обниматься к ней полез. «Расслабляемся и думаем о хорошем». Конечно, можно срываться и ехать в Первомайск, но и козе понятно, что толка это не принесет. Здесь уже не вымогательством пахнет, не квартирной аферой. Прав, Вискас, прав, плохо это, плохи дела. Похоже на психическую атаку. Классический бред. Инопланетяне меня преследуют. ЦРУ меня...